Глава 23. В кухне кипела работа. Лая что-то жарил, варил и парил. Не знаю что, но запахи плыли просто потрясающие. Мао суетился, расставляя тарелки на столе. Села за стол, посадила рядом малыша и, как ни прискорбно, пришлось признать, что из всей нашей разношерстной компашки эта парочка пока оказалась самой полезной. За время моих раздумий чего только не появилось на столе. Запахи так просто волшебство, но, несмотря на это, живот скручивало узлом, и ком в горле с каждой секундой становился все больше. «Райан!» Повернулась я к своему маленькому солнышку, и от его доверчивого взгляда стало немного легче. «Мне сейчас надо пойти и поговорить с твоим дядей и остальными, а ты оставайся и кушай. Помни, ничего не бойся, тебя здесь никто не будет обижать, даже голос не повысит». Обвела я взглядом парочку и, дождавшись от них кивка, продолжила. «С этого дня можешь больше ничего не бояться. Задавай вопросы, если что-то надо купить. Говори, не стесняйся. Я попытаюсь дать тебе все, что будет в моих силах». Поцеловала его в вихрастую макушку и решительно вышла из кухни. «Опять придется все брать в свои руки». А я, между прочим, женщина. Я хочу быть слабой. Накрутив себя в достаточной степени, словно фурия ворвалась в комнату, полную мужчин. Все тут же замолчали, и кто преданно, кто испуганно, кто виновато, уставились на меня. Оглядела всех собравшихся, избегая смотреть на Дажа. Не сейчас, потом. Я подумаю об этом потом, когда соберу все свои чувства по кусочкам, когда стану немного сильнее. «Ты!» — ткнула я пальцем в Тига. «Иди сюда и только попробуй бухнуться на колени. Где Эрин и Кир? Почему я оставляю вас всех вместе, а утром вынуждена собирать по разным углам?» «Даш оказался предателем», — заладил свою пластинку Тиг. Остановила его взмахом руки. «Строго по существу, четко и ясно. Эрин и Кир, где они?» «Отправились в город на разведку по поручению Дажа. Он говорил от твоего имени, и сила подтвердила, что ты дала ему разрешение делать то, что он посчитает нужным». Прикрыла глаза, пытаясь сдержать слезы. «Еще не время, еще ничего не ясно, но все же он ничего не рассказал мне про разведку, отправленную в город. И надо же было быть таким идиотом, чтобы послать туда Кира. У него же вечные уши и хвост. Да он как рождественская елка посреди лета на пляже. Как я могу вытащить их обратно? Найди их нити и пошли крошечный импульс силы с приказом вернуться». Закрыла глаза, на всякий случай схватила Тига за руку, а то, мало ли, перенесусь снова, а там заварушка, меня ж затопчут и не заметят. Нашла ярко-синюю нить, сосредоточилась и послала маленький шарик силы. «Давай, мой синеволосый мальчик, возвращайся, кто без тебя будет обо мне заботиться?» Ничего, открыла глаза, Эрина рядом не оказалась. Паника медленно поднималась от заколовших кончиков пальцев. Попробовала с серой нитью. То же самое. От отчаяния, действуя на голых инстинктах, сжала обе нити в кулак и резко дернула на себя. Хорошо, что рядом стоял Тик и вовремя смог отодвинуть меня в сторону. На то место, где я стояла, упали два вполне здоровых, но немного потрепанных тела. От облегчения подогнулись ноги и захотелось заплакать. Тик все понял и сгреб меня в свои объятия. Рядом тут же оказался Владен и принялся как мог успокаивать. Позволила себе минуту слабости и решительно отстранилась от своих антидепрессантов. Кто бы что ни говорил, а те, как был моей отдушиной, так и остался, несмотря на то, что получил звание моей охраны. Да и как ни крути, сейчас он был моей единственной опорой. Решительно смахнула слезы, еще раз осмотрела своих виноватых потеряшек и, не удержавшись, крепко обняла Эрина. «Никуда, слышишь, больше, чтоб никуда без моей прямой просьбы или приказа!» Подняла глаза, а этот блаженный стоит и лыбится с таким счастливым лицом, будто только что выиграл пару миллионов в лотерею. Потянула его вниз и от всей души отвесила под затыльник. «Я тут изнервничалась, а ему весело!» И тут же поцеловала в нос. «И ты тоже!» — повернулась я к Киру. «Все вы никуда без моего прямого приказа!» Все торжественно кивнули, и даже недавно найденный рай. К нему-то я и направилась. Парни все объяснили. Он хоть и не виноват ни в чем, но и с ним я церемониться не собираюсь. Хватит, с одними уже нанянчилась. «Можешь остаться или уйти?» Предоставила ему выбор, ведь он живое, разумное существо. И значит, сам должен решать, какой будет его жизнь. «Если позволите, я хотел бы остаться», — склонил голову Рыжик. Прислушалась к себе и ничего не почувствовала. Совсем как Мао. «Клятва. Четвертый круг. Платишь за защиту и жизнь или приносишь пользу. Или пятый круг. Защищаешь остальных в обмен на жизнь. Четвертый, госпожа». Снова склонил он голову. «У меня неплохо получается шить одежду. И если вы позволите...» «Клятва», — прервала я его. «Все остальное к Тигу». Много времени клятва не заняла. Как только прозвучали последние слова Рая, и у него появилась татуировка на руке. Меня снова начало скручивать. Сейчас я должна разобраться с Дажем. Должна. Вот только посмотрю, как там малыш, и сразу же разберусь. Направилась я на кухню, но была остановлена Тигом. «Разойдитесь!» — пронесся властный голос по комнате. «Мне вот тоже захотелось разойтись со всеми». «Саша!» — мягкий голос, и ком в горле начинает расти. «Маленькая, ты должна разобраться!» Отрицательно качаю головой, вцепившись в нагрудный ремень Тига до побелевших костяшек на пальцах. «Я знаю, что тебе сейчас тяжело, знаю, что ты уже впустила Дажа в свое сердечко, отдала ему свое тело, но пойми и ты, долго избегать разбирательства с Дажем ты не сможешь». И лучше сейчас все решить, чем и дальше надеяться, что он ни в чем не виноват. «Да с чего ты вообще взял, что он предатель?» Не сдержавшись, выкрикнула сквозь слезы. «Да, он виноват в том, что отправил Кира на верную смерть. Ведь знал, не мог не знать, что в городах ваши мужчины ходят без хвоста и ушей. Знал, что это считается боевой формой даджинов. Об этом даже я знала». Он отдал приказ без моего ведома, не поставил меня в известность. Но при чем здесь предательство? А еще он слил всю выкачанную из тебя магию в накопители и лишил тебя более эффективной охраны. Он забрал ту силу, что должна была вернуться к связанным с тобой мужчинам. Сегодня они бы уже были магами. У всего ведь есть объяснение, ведь так? Значит, и у поступков даже они тоже есть. И сейчас, найдя в себе силы посмотреть на него, я от всей души надеялась, что его оправдания никак не затронут мое сердце и не разорвут в клочья те чувства, что стали у меня зарождаться. Даш смотрел мне в глаза спокойно, не отводя глаз. Не было ни виноватого лица, ни раскаяния. «Даш!» — позвала его дрожащим голосом и встала рядом с ним. «Пожалуйста, не заставляй меня это делать. Я не хочу тебе приказывать месть». Прокаркал он пересохшим горлом и, прикрыв глаза, откинул голову. «Думаешь, я глупый и не понимаю, что я попал к тебе в первый круг из-за того, что у тебя просто не было выбора?» Его полные губы исказила кривая усмешка. «При первой же возможности ты меня вышвырнешь и отправишь в пятый, если вообще не во свояси. Никто не будет терпеть рядом с собой такого урода, как я, когда вокруг столько непорченных мужчин. А Кир, он все понимал, когда я отправил его на разведку. Он сразу понял, что я хочу знать, где сейчас эта больная сука. Он всегда понимал меня лучше, чем ты». Сверкнул он своими фиолетовыми глазами на Тига. «Я бы не смог выбраться живым из ее дома, но ее бы утащил вместе с собой». Тиг зло сжимал кулаки, а меня буквально разрывало на части. Я могла понять даже, действительно могла. Никто никогда никому не поверит просто так. Для доверия нужно время. А Даш даже не попытался мне его дать. Не попытался узнать меня получше. В этой ситуации я просто не знала, как быть. Возможно, будь я на его месте, поступила бы так же. Мне тяжело судить. Я никогда не была в рабстве у садиста, не росла без материнской ласки, не думала каждый день о приближающейся смерти. Не видела мир лишь в черно-белом цвете. И как бы обидно мне не было из-за его недоверия, я не могла его сейчас судить. На самом деле я в данный момент балансировала на очень тонкой грани. Только от меня сейчас зависит, избавится ли Даш от своей жажды мести и недоверия ко мне, или же погрязнет в этом еще больше. Несмотря на злость Тига, даже в его глазах я видела боль и сожаление. А ведь наверняка и он себя винит за то, что не смог ничем помочь своему младшему и явно любимому брату. Такие разные и в то же время такие одинаковые. Их кривые улыбки, слегка раскосые глаза. Все четыре брата были неуловимо похожи внешне, но такими разными внутри. Даш порывист и озлоблен. В его крови буквально горел огонь. Тик спокоен и рассудителен, а то, как он легко раздавал команды, говорит о его силе и несгибаемости. За такими пойдут многие, если не все. Кир, про него я практически ничего не могу сказать, но уверена, что в этом парне полно сострадания, ведь знал, куда отправляется, и все равно пошел из-за любви к брату. Надо бы ему потом по шее надавать за такие поступки. Шан, вот про него я вообще ничего не знаю. Как бы я сейчас хотела, чтобы у Дажа не было этих шрамов, чтобы каждый день, глядя в зеркало, они не напоминали ему о тех ужасах и мести. «Так убери их!» — раздался голос богини в моей голове. Дернула от неожиданности, и если бы Даш меня не подхватил, оставила бы отпечаток своей мордашки на деревянном полу. Тик было дергнулся снять меня с колен Даша, но я лишь покачала головой и немного поерзав, повернулась лицом к Дашу. Понимала, что рубашка сейчас задралась, а на мне нет даже нижнего белья. Знала, что сейчас Тигу открылся отличный вид на мою попку, и как бы это ни звучало, мне нравилась мысль о том, что именно он наблюдает за мной и Дашем. Сила во мне рвалась наружу, скользила огненными дорожками по моим рукам, обжигала кончики пальцев пляшущими на них огоньками. «Я не держу на тебя зла», — погладила я щеку Даша кончиками пальцев. «Немного обижена, но я тебя понимаю. Ты хочешь ей отомстить, так давай сделаем это вместе». Продолжала я гладить его тело своими руками. «Продумано и так, чтобы ты жил и был счастлив, вспоминая о том, что ее больше нет на этом свете. И знаешь, ты был неправ. Меня не волнуют твои шрамы. Я никогда бы не отказалась от тебя сама. Но если они так тебе ненавистны, их не будет». Последние слова я шептала ему в губы, бесстыдно выгибая спину и прижимаясь к нему своей грудью. Даш сам подался вперед, соединяя наши губы. Ворвался в мой рот языком, целуя меня со всем отчаянием, выплескивая всю свою боль. А я плавилась под его руками и сквозь слезы в глазах смотрела, как с его лица и тела, словно растворяясь, исчезают все шрамы. Как только исчез последний шрам, я прекратила вливать в него свою силу и потянула ее обратно. Нет, я не возвратила ему шрамы. Он уже излечился. Но и его поступок я не могла оставить совсем безнаказанным. Он отобрал мое, и сейчас я возвращала это себе. Накопителями оказались бусины, плетенные в его косу. Их я просто сняла и намотала себе на запястье, как фенечку. Все это время я исступленно целовала Даша, надеясь, что не прощаясь, что он поймет мои действия, как и я его. Поймет. И однажды поумнеет. «Я не держу на себя зла». С трудом смогла оторваться от его губ. «Свое разрешение на любые твои действия я давала для того, чтобы ты делал все, что хотел с моим телом. Я отменяю это разрешение. Ты отправил Кира на верную смерть, но это было его решение. Он сам так захотел. Но ты затронул Эрина, а у него даже магии не было, чтобы вернуться обратно». Я продолжала говорить, крепко удерживая голову Даша в своих руках, и смотрела прямо в его глаза. В них начало появляться понимание. «Да, я не в обиде. Я понимаю. Даже могу закрыть глаза на его заскоки и страхи. Но только он сам должен решить, каким быть, кому верить, а кому мстить. Ты и Кир своими действиями подвергли опасности жизни Эрина. За это и понесете наказание. И только вам решать, насколько длинным или коротким оно будет. Кир!» — позвала я второго виновника, коснувшись его нити. Пришел слабый отклик, и я едва успела протянуть руки к Тигу, чтобы он меня снял с Даши, как Кир появился в комнате. Немного повоевав со своими волосами, смогла нормально встать, не путаясь в длинных прядях. «Ты знал, куда тебя отправлял Даш?» «Узнать, насколько сильна охрана его бывшей госпожи». «Эрин сам захотел идти с тобой», — ему приказал Даш. «Ты мог оспорить его решение?» Тихая «да» в ответ решила все. «Ты больше не тень. Отныне и до того момента, пока ты не научишься принимать собственные решения, пока не начнешь думать собственной головой, пока не станешь ценить свою и чужие жизни, ты будешь находиться в пятом круге и обучать всех, кто пожелает стать тенью». ты», — повернулась я к Дажу. «Отныне и пока не разберешься в себе, в своих чувствах и желаниях, будешь также находиться в пятом круге, отвечая за нужды и распределение всех воинов». Распущенные волосы полыхнули огнем, и у обоих на щеках появились небольшие завитки, у каждого под цвет волос. «Теперь ты», — повернулась я к Тигу. «Иди за мной». Перекинув свою наспех собранную в пучок гриву через руку, начала подниматься по лестнице. Вспомнила о малыше, коснулась бледно-голубой и золотистой нити, попросила позаботиться о Райне, пока я буду занята. Их ответное согласие коснулось меня теплом. По-моему, они и сами не прочь повозиться с маленьким солнышком. Тик шел на шаг позади меня, толкнула двери в комнату, где спала, и прошла внутрь, коснувшись ярко-синей нити. Эрин не заставил себя ждать, уже через несколько секунд был рядом. Окинула его внимательным взглядом, немного уставший, но ни единой царапины. «Ты мог отказаться, когда Даш приказал тебе идти с Киром?» «Да». Тихий голос на грани шепота. «Ты во втором круге, ты обязан быть всегда при мне и заботиться о моих нуждах. У меня нет ничего, кроме одного комплекта одежды и одних сапожек, и это не твоя заслуга. Я могла бы подумать, что проблема в деньгах, но ведь Владен их нашел, чтобы купить мне одежду. А ты хотя бы подумал об этом, прежде чем подчиняться чужим приказам и мчаться, сломя голову, на верную смерть?» «Нет». Еще тише, чем первый ответ.